Глава 9. Новый скандал в среде английской аристократии. Женится герцог Ноксбург, один из пэров Шотландии, 20 себе лет, на дочери нью-йоркского миллионера мисс Мари Вильсон Гелле, или, как зовут ее обыкновенно, Май Гелле. Невеста приходится родственницей двум миллиардерам Астру и Вандербильду. Отец оставил ей приданное в 40 миллионов долларов. Газета «Копейка». Подъем, тренировка, завтрак и учеба. Будто ничего-то и не было. Все вокруг следует своему распорядку, разве что дед дважды выезжает в город, но возвращается один и о поездках своих рассказывать не спешит. Он и вовсе занят. Семейные обеды он пропускать начал, а нам нельзя. Но я эти обеды почти полюбил, какая-никакая передышка. После обеда снова тренировка. Тени, которые пытаются догнать друг друга, а я не утратить связь и четко контролировать энергетический поток. Большего нельзя. Структура еще восстанавливается, а магический перегруз – это не шутки. И если физически тело мое находилось в более-менее нормальном состоянии, то вот энергетические каналы пострадали сильно. Мне еще повезло, что вовсе не выгорел. И окружающим тоже повезло, как я понимаю, и не только я. А значит, из всей магии мне остается лишь теория медитации и игры с тенью, но такие, которые не вызывают напряжения. Как только ты научишься не только четко видеть связь, но и ощущать потоки исходящей и входящей энергии, станет легче. Тимоха любил устраиваться на полу в библиотеке. Он подсовывал под задницу бархатную подушку и прислонялся к стене. «Связь двухсторонняя. Смотри, твоя сила идет к тени и дает ей фактическую защиту от нашего мира». Она как бы делает тень частью этого мира. Тени тоже устраивались. Буча вытягивалась поперек прохода, разворачивая и длинный хвост свой и шею. Моя же пряталась за спиной, делая вид, что вообще просто так сидит. Но в то же время она сама поглощает силу с той стороны и отдает тебе. Когда поток, входящий, более-менее равен исходящему, то и ты, и она чувствуете себя неплохо. Также ты можешь управлять потоками, к примеру, поделиться силой с ней, что увеличит ее возможности. А я тогда? Ты, как она, поглощаешь силу своего мира. Это исконное свойство всех людей, и не только людей. Все живые и неживые существа, возникшие в этом мире, являются его частью, соответственно, связаны с миром. Я не особо любил учиться раньше. Теория так вообще доходила туго, но Тимоху слушал и старался. Способность пропускать или накапливать внешнюю энергию у разных существ или веществ отличается. Именно поэтому одни камни годятся для нужд артефакторов, а другие нет. С золотом они работать любят, серебро тоже принимают, а вот медь или бронза уже не то. Рубины, топазы и иные благородные камни из первой дюжины – это одно, а вот нефрит и яшма – совсем иное. Опять же, на свойства влияют огранка, окрас, целостность. У крупных камней вовсе свой характер имеется. В этом отчасти и сложность, что, допустим, александрит в одной огранке усиливает потоки, а в другой, напротив, гасит. Розовый алмаз отлично накапливает, а прозрачный идеально проводит и уравновешивает разные потоки, потому их пользуют в сложных артефактах с ядром из многих камней. В общем, нюансов много. С растениями тоже непросто. Свойства их во многом зависят от места, в котором они росли, да и в целом условий. Важно не просто собрать, а вовремя, ясно? Киваем, причем и я, и тени. В живых созданиях сила накапливается, и вот в людях куда больше, чем в животных. Тут я не особо скажу, почему. Одни уверяют, что это будто бы свойство души, другие, что разума, который и создает тонкое тело. Но, как по мне, все сомнительно. Есть же весьма умные, неодаренные и тупые, уж извини за прямотударники. Возможно, это свойство, но оно как, ну, талант. Кто-то умеет играть на скрипке, а кто-то нет», — отвечаю. «Может, отец, сколь знаю, он интересовался вопросами развития дара, в том числе. Об отце Тимоха говорить не любит. Даже там, в дедовом кабинете, мы не стали делиться мыслями. Я не рискнул, он промолчал, а сейчас вот два сопливых заговорщика. Он от рождения был не слишком силен. Дядька тот сильнее, гораздо, и год от года силы прибавлялось. Когда есть тень, то растете вдвоем. Она и ты вот». Тень поглядела на меня и кончиком хвоста дернула. Крылья приподнялись, готовые распахнуться. Летать у нее пока не выходило, зато планировать научилась. С ветки на ветку так вообще отлично получалось. Помню, он все замерял что-то и с дядькой много говорил. Потом заставлял меня упражнения какие-то делать, глупые. Я делал, а он цеплял на шею амулетик, камешек такой. И в памяти вдруг выскочила картинка. Белый, выдал я, такой, с одной стороны гладкий-гладкий, а с другой колючий. Я помню этот камень Савкиной памятью, и это что тогда значит? «Горячий», — подумав, согласился Тимоха, — «на цепочке». «Витой». Камень тяжелый, и цепочка врезается в кожу. Сперва ее просто чувствуешь, но чем дальше, тем сильнее она давит. И звенья впиваются, будто врастают внутрь. Это больно. «Тяжелый». «Значит, и ты?» «Плохо помню. Я после горячки вообще мало что помню. И про камень не помнил, пока ты не сказал. И не белый он, скорее такой вот молочный, полупрозрачный, а внутри искорки. Просто подержи для начала». Камень ложится в руку, а цепочка обвивает ее словно змея. «И посмотри, видишь огоньки? Вот за ними и следи. Считай. Считать-то тебя научили». В голосе сквозит эхо недовольства. Кажется, отец раздражен. И Савка замирает. Его пугает этот человек, который вдруг появился в их с мамой тихом доме. От него нехорошо пахнет, и мама становится беспокойной. Еще они ругаются, и мама плачет. А он приказывает Савке идти следом и приводит в этот подвал куда? Так, надо полегче, чтобы не разрушить хрупкое это воспоминание. Привел и привел. Расслабимся. «Савка?» – Тимоха качнулся навстречу. «Пытаюсь вспомнить, не мешай. Тень призови, пусть поделится. Иногда они видят больше, чем ты можешь, и лучше работают с тонкими структурами. Зову, хотя не совсем понимаю, как она поможет. Но тень нависает надо мной, крылья ее разворачиваются, заслоняя меня от Тимохи, а в выпуклых глазах отражаюсь я нынешний. Или...» «Да, так и есть. Теперь я вижу. Реально вижу, но как бы точно не на плазме. Скорее уж напоминает первые телевизоры, кинескоп которых сверху накрывали увеличительным стеклом. И фигурки нелепы, но ведь...» «Так, а запомнить она запомнит, если что». «Тени способны вытащить почти любое воспоминание из числа активных», — подсказывает Тимоха. «Правда, скажем так, особенности восприятия накладываются». «Ну да. И отец в этом телевизоре чужих глаз похож скорее на ворона, чем на человека. Он несуразно длинен и тощ, а черные одеяния, то ли плащ, то ли ряса, усиливают сходство. Лицо и то выглядит серым и недовольным до крайности. «Смотри!» — снова звучит приказ, и Савка подчиняется. Я отвожу глаза от тени, пересмотрю позже, а пока надо самому в себе разобраться. Значит, отца не было, а потом он появился и принес какую-то подвеску, которая ни хрена не простая, потому что я ощущаю, как она нагревается в руке. Медленно так. И от этого страшно. Мама рассказывала, что есть такие артефакты, которые, если в руку взять, загорятся и руку спалят. А в других проклятия прячутся. Но отец не стал бы. Так, опять мысли и личности путаются. Ладно, пусть. Позже разделю. Смотри. Смотрю. Уже не Савка, я. От жара и страха в животе урчит, и сидеть неудобно. Табурет жесткий, подушечку никто подложить не додумался. А искорки играют, вспыхивают и гаснут. Вспыхивают, только камушек тяжелеет. Нет, отец чем-то недоволен. Так дело не пойдет, дай. И вырывает резко, так что цепочка больно скользит по руке. Отец же, перехватив ладонь, одним движением спарывает кожу, и острая боль пронизывает руку до локтя. Савка вскрикивает. «Хватит ныть, как баба!» Он бросает это и морщится, добавляя. «Чего еще ожидать от...» Правда, в последний момент сдержался, но и так понятно. «Любовь? Ха-ха, хрена с два!» Он же возит камнем по Савкиной раскровавленной ладони, чтобы потом сунуть платок. «Прижми!» И Савка прижимает. Теперь ему совсем-совсем страшно. «Послушай!» Отец, кажется, начинает понимать, что как-то иначе надо диалог выстраивать. Гений педагогики хренов! «Это просто проба. Я хочу понять, можно ли разбудить в тебе кровь. Это неприятно, да, но нужно потерпеть». Если у тебя есть хоть крупицы дара, они откликнутся, и перед тобой откроются весьма интересные перспективы, ясно? Нет. Я-то вижу, что Савке эта речь белый шум, но он кивает на всякий случай, потому что боится разозлить отца еще сильнее. Нужно просто немного потерпеть. Он и себе руку прокалывает, но куда как аккуратней. Постарайся. Можно подумать, есть иные варианты. И Савка снова кивает. Вот так. Цепочка ложится на шею, а отец, оттянув ворот рубашки, пальцем пропихивает ее глубже к коже. Он же и пуговицы пытается расстегнуть. Когда же те не поддаются, просто дергает, и пуговицы летят на пол. Мама расстроится. Она всегда расстраивается, когда Савка одежду портит, даже если он не специально. «Смирно сиди!» Отец обрывает попытку сползти с табурета и собрать пуговицы. «Попытайся нащупать внутри себя источник!» «Какой? Он бы объяснил ребенку, чего искать!» А камень начинает разогреваться и тяжелеть. Он, сперва лежавший где-то на груди, медленно съезжает, оставляя после себя горячий след, и повисает на цепочке, и шея клонится под тяжестью ее. «Что за...» А потом воспоминание просто обрывается. «Савка!» Меня держат, и Тимоха явно нервничает. «Савка, ты...» «Что случилось?» «Ты сидел с ней вот, а потом вдруг полыхнул силой и падать начал. Тень крутится рядом, посвистывая и пощелкивая, и перья ее стоят дыбом. Буча тоже взволнована. Почему-то мне кажется, что эти двое вполне сносно болтают между собой. Буча вон и башкой кивает. Вот, точно обсуждают. Или это уже паранойя? Вспомнил кое-что. Голова гудела, а внутри вот... Вот дерьмо. Тонкое тело зияло свежими дырами. «Погоди, сидеть можешь?» Тимоха придерживал меня. «А лучше ложись. Вот так». «Тим, у вас все в порядке?» Татьяна, конечно, не нашла момента лучше. «Я ощутила всплеск». «Это Савка вспомнил кое-что. Вот теперь...» «Вот. Вот я говорила, что нужно ограничители носить. Нет, ну где это...» «Где это видано, где это слыхано и прочее, прочее». «Клади его на пол, давай». Татьяна вытаскивает из-под платья камушек. «На цепочке». Правда, не белый, а желтый, что капля солнечного света. «Не надо! Это стабилизатор», — соизволил пояснить Тимоха. «Тебе бы такой на постоянной основе носить хотя бы пару месяцев, но он восстановление замедлит». Камень был теплым. Интересно. «И да, у меня дар нестабильный». Татьяна сказала это с вызовом. «До сих пор». из-за белого камушка. От нынешнего янтаря исходило тепло. Оно пробиралось внутрь и растекалось по телу приятной истомой, и прорехи, что расползались в тонком поле, перестали расползаться, даже затягиваться стали этакой дрожащей полупрозрачной пленкой. «Интересно, очень. Он откуда?» Татьяна растерялась. «Похоже, у нас больше общего», — ответил за меня Тимоха, — «чем мы предполагали. Значит, и над тобой опыт и ставил». Не знаю, кому из нас адресовался вопрос, но я кивнул, и Татьяна кивнула. «И что сказать?» «Мне он сказал, что дар слабый, а потому нужно развивать дополнительно». Тимоха на правах старшего заговорил первым. Забирал в лабораторию раз в неделю и надевал этот камушек. Сперва, правда, тот был небольшим, с ноготь мой, и отец прижимал его к коже, и камень приклеивался. Очень интересно. Вот чем больше про папеньку узнаю, тем больше возникает вопросов. От него было то жарко, то холодно, потом только жарко. В какой-то момент камней стало два, затем с десяток мелких, которые он крепил на руки и ноги, но потом, как я сейчас думаю, собрал в единую конструкцию. Тогда стало совсем тяжко. Он горячий, и потом сила. В общем, ее прибавлялось, да. Тимоха глянул виновато. «Нестабильный», — добавил он, так будто тайну страшную открыл. «Потом уже выровнялось, и всплесков лет с 15 не было. А до того случались, и это семейный целитель знает. А значит, где-то там в карточке и запись будет о всплесках и о том, что когда-то давно Тимоха был нестабилен. Вот и главное, врач этот мне еще когда не понравился». «А у меня дара не было», — произнесла Татьяна тихо. «Но отец пообещал, что исправит, и исправил, только у меня до сих пор стучаются сбои. Правда, сейчас их птаха гасит почти полностью. Возможно, что и стабилизатор скоро будет не нужен». «Исправил, значит». Бесталанный папенька хотел получить сильно одаренных детей. Осталось понять, не исправил ли он и Савку в том числе. И главное, как?